тень демона. «Нам нужно идти. Твой друг в смертельной опасности», — сказал Теклис. «Веди», — ответил гном, когда Теклис шагнул через светящуюся арку в кошмарную действительность искаженных путей. Глава 9. Теклис обнаружил, что на этот раз другой мир выглядит иначе. Он вообще не видел те же самые вещи. Возможно, тому причиной увеличенный радиус действия его защитных заклинаний, но маг подозревал, что все дело в присутствии того топора. Чем дольше маг находился рядом с топором, тем сильнее убеждался в могуществе этого оружия. Более того, теперь, когда Готрек Гурнисон находился в зоне действия его заклинаний, маг ощущал сильную магическую связь между гномом и оружием. Ранее он слышал о подобном феномене, но впервые видел столь мощное его проявление. Со временем между любым магическим предметом и его носителем образуются духовные узы. Неизбежный побочный эффект магических сил, но в данном случае имело место нечто большее. По этим узам к гному течет энергия, достаточно неприметная, чтобы изменять даже такое устойчивое к магии создание, как гном, но достаточно мощное, чтобы удерживать на расстоянии присутствующие здесь потоки хаоса. Теклис многое бы отдал, чтобы узнать историю и происхождение этого оружия, однако он сомневался, что гном поделится с ним подобной информацией. Если гнома и пугала неестественность их окружения, то вида он не подавал. Теклис гадал, те ли самые вещи они наблюдают. В настоящий момент они плыли внутри пузыря чистого воздуха, образованного границами его заклинания. За его пределами текли магические потоки путей древних. Теклис чувствовал тут обитателей. Некоторые из них были нейтральными духами, элементалями и прочими существами, способными напрямую подпитываться потоком магии. Большинство же было явно враждебными созданиями хаоса, которые, проникнув на пути, оказались запертыми здесь. А возможно, они просто решили здесь поселиться. Здесь были и отклики более старых существ, враждебных хаосу духов, которые, возможно, были стражами, оставленными самими древними, но уже давно впали в спячку или были повреждены. И снова Теклиса охватило восхищение исследователя. Здесь можно столь многое изучить, что не хватит даже жизни эльфийского принца, и так мало на это времени. Это место содержит материал для сотен исследований, если только он уцелеет, чтобы их записать. Теклис старался обратиться мыслями к первоочередной задаче. Сначала ему необходимо отыскать человека, а затем продолжить свои поиски. Теклис сомневался, что вообще предложил бы свою помощь, не возникне у него настолько сильное интуитивное чувство в отношении гнома и его топора. И все же некий инстинкт подсказывал магу, что он поступил правильно. Вряд ли бы он случайно встретил владельца подобного оружия. Он был уверен, что в этой точке их судьбы соприкоснулись и переплелись. Кое-что осталось неизменным. Мощная приливная волна энергии по-прежнему гуляла взад и вперед по искаженным путям, раскачивая пузыри реальности из стороны в сторону. Теклис снова воспользовался заклинанием обнаружения и почувствовал боль и страх человека. Если они вскоре до него не доберутся, будет слишком поздно что-либо предпринимать. Он заставил сферу двигаться вперед сквозь эфир, надеясь, что с помощью грубой силы собственной воли сумеет оказаться там вовремя. Феликс наблюдал, как приближается другой демон. Он метался в цепях, уже понимая, что это бесполезно. Цепи достаточно крепки, чтобы устоять даже перед внушительной силой Готрека. Меч Феликса лежал прямо за пределами досягаемости, оставленный там в качестве довеска к его мучениям и отчаянию. Демон наклонился к Феликсу. Тому было видно, что глаза твари не похожи на человеческие. Поначалу они выглядели впадинами чистого пламени, но когда глаза уставились на Феликса, тот заметил скрывающийся внутри злобный интеллект. Вместо зрачков в янтарных провалах глазниц плясали небольшие огни. Огни разумные, огни чистого зла. Демон захохотал, и сей звук даже в жару вызывал озноб. Это был смех существа, для которого неописуемая жестокость была обыденнейшим делом, которое получало удовольствие от страха и боли других, смакуя эти эмоции, словно гурман, вкушающий маринованные язычки жаворонков. Пасть демона раскрылась шире, и стали видны желтые зубы и длинный, змеевидный раздвоенный язык. Существо наклонилось к нему, и Феликс почувствовал исходящий от него жар. Тварь испускала его, словно печь. Язык метнулся вперед и облизнул лицо Феликса. «Это не реальность», — подумал Феликс. «Это просто ужасный сон». Однако он понимал, что не прав. Понимал это и демон. «Ты мой», — заявил он. «Клянусь, Дзинчем, не следовало тебе сюда приходить». «То была не моя идея», — ответил Феликс. Существо наотмашь ударило его тыльной стороной раскрытой ладони. Феликс заметил, что у него длинные когтеподобные ногти. «Мне не нравится твой человеческий юмор», — заявил демон. «Мне нравится твой страх и боль». «Стало быть, для шутника здесь не так уж много занятий», — заметив Феликс, не придумав ничего лучше. Шутка была слабовата, но вызвала раздражение у демона, и это было практически все, что мог сделать Феликс в настоящий момент. Тварь снова дернулась с неуловимой глазу быстротой. Голова Феликса ударилась о теплый камень. Перед глазами заплясали звездочки. Боль затуманила его взгляд. Феликс взмахнул ногой, но тяжелая цепь замедлила движение, и тварь легко уклонилась в сторону. «Мне нравится, когда моя добыча сопротивляется», — произнес демон таким тоном, с которым бы кот обращался к мыши, умея он говорить. «Теперь я вижу, чем могу угодить», — сказал Феликс, снова резко налегая на цепи в надежде зацепить тварь одной из них. Та уклонилась и ответила взмахом когтей. Теклис заметил впереди светящийся овал и колеблющиеся рядом с ним фигуры. Он понял, задача предстоит не из легких. Человека втянуло в один из пузырей реальности, плавающих в путях. Возможно, даже созданный его собственными мыслями и страхами. Человек заперт внутри, а вокруг него расположились демоны. Некоторые уже проникли в пузырь, чтобы подпитаться. Теклис понятия не имел, что их ожидает, но понимал, что для спасения человека им придется попасть внутрь пузыря. «Впереди демоны», — сказал он гному. «Подать их сюда», — произнес Готрек Гурнисон. «Мой топор жаждет крови». Феликс сдержал крик, когда когти демона пронзили его бицепс. Кровь испачкала рубашку, кровь заполнила рот. Вся эта кровь была его собственной, несмотря на отчаянные попытки ударить демона. «Так быстро сдаешься», — произнес демон с издевкой в голосе. «Я только начал, а мои собратья пока ждут своей очереди. По нашим ощущениям, давненько мы так не развлекались. Вы, люди, не часто настолько глупы, чтобы вступать на пути древних без защиты». «Отправляйся в ад!» — воскликнул Феликс. «Мы уже в аду. Разве ты не заметил?» Как только они коснулись пузыря реальности, Теклис понял, что дело плохо. Люди всегда отличались причудливыми суевериями и буйными фантазиями в отношении преисподней, и Теклис полагал, что сейчас он оказался внутри одной из таковых. «Однако все могло быть куда хуже», — подумалось ему. «Окажись мы внутри грез темного эльфа». «Я чую демонов», — заявил гном. «Где мы?» «Тебе что, знаком запах демонов?» — поинтересовался Теклис, не успев скрыть насмешку в голосе. «Молодец», — подумалось ему. «Прямо прирожденный дипломат». «Как неудивительно, эльф, знаком. И сейчас я его чую, наряду с запахом серы». «Верю тебе на слово», — сказал Теклис. «Мы в пузыре реальности, созданном из вещества хаоса. Я полагаю, что это один из вариантов человеческого ада». «Пузырь чего?» — переспросил гном, продвигаясь вперед по полосе красного камня между огненными ямами. «Неважно. Полагаю, мы нашли то, зачем пришли». Ухмыляющаяся демоническая фигура заметила их и произнесла. «Славно. Еще больше еды». Теклис улыбнулся в ответ. Лицо демона застыло. Он вгляделся пристальнее, а затем ухмылка полностью стерлась с его лица. Теклис быстро сплел простенькое заклинание преграды, которое должно было помешать собратьям твари прийти ей на помощь, по крайней мере, на время. Он наложил на эту часть территории чары заклинания подавления, ограничивающие силы твари. Он не хотел использовать что-либо более внушительное, ибо желал сберечь силы для более насущной потребности. Маг не хотел использовать испорченные магические энергии путей древних, без крайней на то необходимости. Осознав, что делает маг, демон отвернулся от человека. Он бросился на Теклиса, в прыжке изменяя свою форму. Демон стал более крупным и еще более уродливым существом с чешуйчатой рептилоидной шкурой и огромными челюстями, полными иглоподобных зубов. Теклис тут же выхватил меч, но прежде чем он успел что-либо предпринять, вперед метнулся массивный топор. С щелчком расправились крылья демона, в последний момент уводя его назад из-под удара. Тем не менее, несмотря на головокружительную скорость демона, гном умудрился его зацепить. Там, куда угодил топор, плоть демона почернела, словно от гноя. Глаза демона расширились, выражая злобу и ненависть. Ярость и страх отразились на его лице. Раскрыв пасть, он издал долгий протяжный вой, словно волк, призывающий стаю на помощь. Издали донесся ответный вой, и Теклис почувствовал давление демонов на выставленные им защитные чары. Эти заклинания были предназначены не для сдерживания демонов, а лишь для их замедления и причинения боли. Удостоверившись, что даже в этом странном мире заклинания отлично выполняли свое назначение, маг испытал чувство удовлетворения. Чего нельзя было сказать о демоне? «Скоро мы пожрем ваши души», произнес тот, хоть и без особой уверенности в голосе. «Мне уже наскучила эта бесконечная похвальба», — заявил гном. «Пора тебе сдохнуть». Теклис заметил, что внешнее окружение изменилось. Осыпающиеся выщербленные стены теперь были сложены из хорошо обработанного камня. Они даже несли на себе следы изящной эльфийской отделки. Маг предположил, что присутствие гнома и его самого оказывало невольное воздействие на этот пузырь реальности, что было вполне ожидаемо для столь податливой материи. Демон поглядел на гнома, а затем на топор. Оценивая противника и собственные силы, демон явно решил, что их недостаточно. Он стремительно развернулся и ринулся к человеку, намереваясь убить его, но не дать освободить. Теклис не мог этого допустить. Он направил в демона разряд энергии. Этого оказалось недостаточно для уничтожения твари, но хватило, чтобы причинить ей внушительную боль. Воспользовавшись молнией в качестве кнута, маг отбросил демона от его жертвы. Тот, завывая, скрылся в каменных проходах. «Он вернется», — произнес Теклис, — «и прихватит с собой друзей». «Меня это не волнует», — заявил гном, подходя к человеку. Сверкнул топор. Цепи порвались, и человек резко наклонился вперед, но пришел в себя и смог удержаться от падения. Мгновение спустя он опустился вниз и поднял свой меч. Как только в его кулаке оказался меч, человек поднялся, распрямился и выглядел готовым к действию. «Благодарю за спасение», — произнес он. «Ты нашел союзника, или это еще один демон из этого мерзкого места?» «Куда хуже, человечий отпрыск», — ответил Готрек Гурнисон. «Это эльф!» Теклис проигнорировал насмешку. Ему было чем заняться. Приближались демоны, проникая в этот пузырь реальности в поисках жертв. Их численность была внушительной, и маг сомневался, что даже ему и гному удастся устоять перед всеми сразу, по крайней мере, в этом месте. К тому же демоны применяли новую стратегию. Вместо того, чтобы мучительно пробиваться через его чары, они спускали пузырь реальности, проколов его с двух сторон и позволив магическим энергиям поступать внутрь и размывать искусно сплетенное заклинание Теклиса, подобно приливу, накатывающемуся на детский песчаный замок. «Эльф вы или демон, примите мою признательность, сударь», — произнес человек. Они представились друг другу. «Не стоит благодарности, однако сейчас нам нужно уходить», сказал Теклис. Гном уставился на него. У Теклиса возникло ощущение, что, принимая во внимание основное призвание истребителей, не самым мудрым поступком будет сообщить гному о превосходящих силах противника, готового накинуться на них. Он решил сообщить не столь значимую, но не менее тревожащую причину. «Этот пузырь реальности вот-вот разрушится, и его захлестнет волна неудержимой магической энергии. Я сомневаюсь, что к такой гибели ты стремишься, истребитель. Это будет бессмысленная смерть». Гном кивнул. Теклис снова собрал вокруг себя магические энергии, укрыв ими себя, гнома и человека. Секундой позже пузырь лопнул. Маг ощутил вал магической энергии, обрушивающийся на его изысканно сплетенные заклинания. Мгновение спустя стены засияли и исчезли, а они снова оказались в колышущемся море магической энергии. Это было не самое лучшее место для сражения с демонами. Это родная стихия демонов, и их чувства гораздо больше приспособлены к подобному месту, чем чувства любых смертных существ, включая Теклиса. Он было подумал, что сможет воздействовать своей волей на пузырь реальности и создать место, более подходящее ему и его спутникам, однако решил, что в итоге подобная стратегия не принесет пользы. Ему придется защищать этот пузырь от совместных усилий демонов, направленных на его прорыв, и в массе своей те могут оказаться сильнее, по крайней мере, здесь и сейчас. В настоящее время им необходимо прежде всего выбраться отсюда, и есть только один способ это сделать. Он позволил защищающей их сфере заклинаний свободно плыть по течению. Та понеслась вперед, словно надутый винный бурдюк, брошенный в ручей. Теклис укрепил стенки сферы наиболее мощными и болезненными защитными чарами, спрессовав те как можно плотнее. Силой своей воли он заставил сферу двигаться быстрее в потоке энергии в нужном направлении. Поначалу они неслись вперед с увеличивающейся скоростью, и Теклис было подумал, что им удастся оторваться от преследующей их орды демонов. Но те бросились в погоню, словно учуявшие кровь акулы. Теклис чувствовал, что демоны настигают. Руны на топоре гнома разгорались ярче. Лицо человека выглядело напряженным, что вряд ли было удивительно, принимая во внимание обстоятельства его спасения. Скоро все они могут оказаться в подобном положении, если Теклис не найдет выхода отсюда. Или они могут разбиться насмерть, а их души станут добычей демонов. Феликс смотрел сквозь стенки необычной колышущейся чародейской сферы, внутри которой они находились, и гадал, насколько реально все видимое им. Опыт столкновения с демоном оставил ему сомнения в собственных чувствах. Действительно ли Готрек и этот эльф появились и спасли его, или все это навеяно адским отродьем и представляет собой некий вид утонченной пытки? Что если в любой момент он снова окажется в том зловонном подземелье в когтях того кошмарного существа? От самой этой мысли сердце его забилось быстрее, а ладони вспотели. На мгновение у него возникло чувство, что сия ужасающая перспектива может повредить его рассудок. Он ощущал себя балансирующим на краю глубокой пропасти. Что если в действительности он уже мертв и находится в некой разновидности ада? Медленно, по шагу за раз он отступал от края. Если это ад, то уж очень специфический, и Феликс сомневался, что даже воображение демона простирается настолько далеко, чтобы представить Готрека в компании эльфа. Слишком уж призрачна вероятность подобного события. Чтобы отвлечься от невеселых дум, Феликс сконцентрировал внимание на своих спутниках. Истребитель выглядел глубоко несчастным. Он бросал сердитые взгляды на эльфа, а затем на Феликса, и что-то бормотал на языке гномов. Феликс недоумевал, чем он заслужил подобные взгляды, но затем до него понемногу дошло, что эльф — это волшебник, и Готреку пришлось заключить с ним какой-то договор ради освобождения Феликса. Он мог легко себе представить, что подобный долг чести — это не тот вид обязательства, которым хотел бы оказаться связанным гном. Но кто этот незнакомец и откуда он появился? Вряд ли он просто бродил по этим странным межпространственным путям. Феликс пристально оглядел эльфа. Ранее ему никогда не представлялась возможность рассмотреть эльфа на таком близком расстоянии, хотя в юности он видел нескольких на улицах Альтдорфа. Теклис был выше человека и значительно стройнее. Более того, выглядел он каким-то хилым, даже в сравнении с теми эльфами, которых Феликсу доводилось видеть ранее. Он был очень тощим, тело его казалось почти прозрачным, руки были длинными, с очень тонкими и изящными пальцами. Лицо было узким, и на нем не было заметно следов физического недуга, от которого мог бы страдать эльф. Такое лицо, измененное столетиями боли, могло бы принадлежать падшему богу. Миндалевидные глаза были ясными, холодными и безжалостными. Узкие губы изогнуты в злобной усмешке. Если все эльфы выглядят так, то Феликс мог понять, почему гномы так настроены против них. Казалось, что эльф с постоянным презрением глядит на мир, все оценивая по высоким стандартам собственной расы и находя в итоге недостойным. «Осторожнее», — предостерег себя Феликс, — «ты этого не знаешь. Ты просто можешь судить о нем так, исходя из настроя Готрека. Он не сделал тебе ничего дурного. Напротив, он помог тебя спасти, а сейчас, похоже, делает все возможное, чтобы вывести нас из этого ужасного места». Эта мысль навела Феликса на другую причину его предвзятого отношения к эльфу. Теклис был чародеем, и, несомненно, чародеем весьма могущественным. Феликс мог принять сей факт в отношении человека, подобного Максу Шрейберу. Он знал, что Максу не чужда обыкновенная человечность, что с волшебником его связывает общий набор моральных ценностей. Однако, глядя на эльфа, он не был уверен, что может сказать о нем то же самое. В его равнодушном прекрасном облике было нечто почти столь же чуждое, как в облике орка или вампира. Внешне Теклис мог выглядеть как человек, в некоторых отношениях даже больше, чем Готрек, но Феликсу не покидала мысль, что мировоззрение эльфа еще сильнее отличается от человеческого, чем мировоззрение истребителя. Феликс пытался вспомнить, что рассказывали про эльфов его наставники. Он знал, что эльфы являются древней расой, приобщенной к цивилизации еще в те времена, когда люди пребывали в варварстве. Они были искусными мореплавателями и исследователями, а также непревзойденными чародеями. Говорили, что они жестокие, развращенные, полностью сосредоточенные на удовольствиях. Эльфийские работорговцы часто совершают набеги на побережье Старого Света, и тех, кого они забирают, больше никто из людей никогда не увидит. Некоторые ученые утверждают, что существуют две разновидности эльфов. Некоторые привержены свету, некоторые тьме, и порабощают людей последние. Другие заявляют, что это лишь удобная отговорка, позволяющая эльфам-торговцам отрицать ответственность за действия своих безжалостных собратьев-корсаров. Откуда Феликсу знать, кому и чему следует верить? У него практически отсутствует личный опыт в подобных материях. Некоторые говорят о бессмертии эльфов, другие – о чрезвычайно долгой продолжительности их жизни. Этот эльфийский чародей вполне может оказаться тем самым Теклисом, который два столетия назад, во времена Магнуса Благочестивого, сражался против последнего великого вторжения хаоса. Возможно ли такое? Скорее всего, его просто назвали именем того могучего волшебника. Феликс покачал головой. Глядя на это древнее, гладкое лицо без возрастных признаков, он легко мог поверить в то, что перед ним тот самый чародей. Возможно, он спросит об этом эльфа, когда они выберутся отсюда. Затем до него дошел смысл, посетивший его мысли. Возможно,